из здорового глаза потекли слезы. Другой, тот, что находился на пораженной ударом стороне лица, безучастно смотрел вверх. «Конечно, пришел. Я видела тебя», — прошептала она. «Что за силу дал тебе Господь, Джонни? Разве я тебе не говорила? Разве я не говорила, что так будет?» «Да, говорила». «Он уготовил тебе миссию», — сказала она. «Не беги от нее, Джонни, не прячься в пещере, как Илья, и не заставляй его посылать большую рыбу, чтобы она проглотила тебя. Не делай этого, Джон». «Нет, я не буду». Он держал ее птичью руку, в голове стучало. «Ты не гончар, а гончарная глина, Джон. Запомни». «Хорошо». «Запомни это», — сказала она резко, и он подумал. Опять она начинает молоть вздор. Впрочем, вздора тут было не больше, чем в том, что она говорила, когда он вышел из комы. «Слушай внимательно тихий голос, когда он раздастся», — сказала она. «Дамам обязательно». Она слегка повернула голову на подушке и, неужели, улыбнулась. «Ты верно думаешь, что я сумасшедшая?» Она еще немного повернула голову и смотрела теперь прямо ему в глаза. «Но это не важно. Ты узнаешь голос, когда он раздастся. Он скажет тебе, что надо делать. Он сказал Иеремии и Даниилу, и Амосу, и Аврааму, и дойдет очередь и до тебя. Он тебе скажет. И когда он скажет, Джонни, исполни свой долг. Хорошо, мам». «Какая сила!» — пробормотала она. Голос ее становился все глуше и невнятнее. «Какую силу дал тебе Господь? Я знала, я всегда знала». Ее голос затих. Здоровый глаз закрылся, другой невидяще смотрел перед собой. Джонни посидел с ней еще минут пять, затем поднялся. Он взялся за дверную ручку и уже приоткрывал дверь, но, услышав ее сухой дребезжащий голос, в котором звучал приказ, застыл на месте. «Выполни свой долг, Джон!» «Да, мам!» Больше ему не пришлось с нею разговаривать. Она умерла утром 20 августа в 9:05. В это же время в городе, расположенном севернее ее больницы, Уолт и Сейра Хезлиты спорили из-за Джонни и чуть не поругались. А где-то южнее Грег Стилсон доказывал одному парню, что тот первостатейное дерьмо. «Ты не понимаешь тоном, полным безграничного терпения», — сказал Грег Стилсон парню, сидевшему в задней комнате полицейского участка в Риджуэе. Парень был без рубашки, он откинулся на складном стуле и потягивал из бутылки пепси-колу. Он снисходительно улыбался Грегу Стилсону, не понимая, что Грег больше двух раз ничего не повторяет. Парню было ясно, что один из присутствующих, первостатейное дерьмо, о том, кто именно, он пока что имел весьма превратное представление, которое сейчас надлежало уточнить, если потребуется, то и силой. Стояло теплое, солнечное, августовское утро. На деревьях пели птицы, и Грег чувствовал, что его судьба решится скорее, чем он предполагал. И значит, нужно быть поосторожнее с этим дерьмом. Это тебе не какой-нибудь потлатый кривоногий мотоциклист, от которого разит потом. Он учится в колледже. Волосы у него умеренно длинные, вымыты до блеска. И к тому же он племянник Джорджа Харви. Джордж не то чтобы очень пекся о нем. В 45-м он с боями прошел Германию, и для этих длинноволосых хмырей у него в запасе было три слова. Уж, конечно, не с днем рождения, но, как-никак, родная кровь. а в городском совете с Джорджем все считались. «Возьми-ка парня в оборот», — сказал Джордж Грегу, узнав, что начальник полиции Уиггинс арестовал его племянника. Но глаза говорили только полегче. Как-никак, родная кровь. Парень смотрел на Грега с ленивым презрением. «Я все понимаю», — сказал он. «У меня отобрали футболку, я хочу получить ее назад. А вот вам не мешает кое-что понять. Если не отдадите, я напущу на вас Американский союз защиты гражданских свобод». Грег поднялся, подошел к серо-стальному сейфу для бумаг напротив автомата с содовой водой, вытащил связку ключей, выбрал нужный и открыл сейф. Поверх кипы бланков для регистрации дорожно-транспортных происшествий лежала красная футболка. Он расправил ее так, чтобы видна была надпись: «Переспим, крошка?» «Ты ходил в ней по улице?» — сказал Грег тем же мягким голосом. Парень качнулся на задних ножках стула и глотнул еще пепси. Легкая снисходительная улыбка, почти ухмылка, не сходила с его губ. «Точно», — сказал он. «И хочу получить ее назад. Это моя собственность». У Грега разболелась голова. Этот стервец не понимает, как все просто делается. Комната звукоизолирована, и из нее не вырываются крики. Нет, он не сознает. Он не понимает. Только держи себя в руках. Не переборщи, не перегни палку. Легко рассуждать. Обычно легко и делать, но его вспыльчивость. Иногда он терял над собой контроль. Грег полез в карман и достал зажигалку. «И скажите своему гестаповцу Уиггинсу и моему фашисту-дядюшке, что первая поправка к Конституции...» Парень остановился, глаза его чуть расширились. «Вы что, с ума сошли? Эй, эй!» Не обращая на него внимания и внешне спокойно, Грег щелкнул зажигалкой, пламя взметнулось вверх, и Грег поджег футболку. Она сразу занялась. Передние ножки стула с треском ударились об пол. Парень рванулся к Грегу с бутылкой пепси в руке. Самодовольная ухмылка исчезла, уступив место оторопи и нескрываемому удивлению, и еще гневу избалованного шалопая, которому слишком долго все позволяли. «Со мной еще никогда так не разговаривали», — подумал Грег, и головная боль сразу дала о себе знать. О, он должен держать себя в руках. «Отдай!» — крикнул парень. Грег держал футболку двумя пальцами за воротник на вытянутой руке, готовый бросить ее, когда станет чересчур горячо. «Отдай ее, ты, дерьмо! Она моя! Она...» Грег положил руку на голую грудь парня и толкнул, что было силы, а силы было порядочно. Парень полетел в другой конец комнаты, и тут гнев его сменился страхом. Этого Грег и добивался. Грег бросил тлеющую футболку на кафельный пол и вылил на нее остатки пепси из бутылки. Она противно зашипела. Парень медленно поднимался, прижимаясь спиной к стене. Грег перехватил его взгляд. Глаза у парня были карие и широко-широко открытые. «Мы должны договориться», — произнес Грег. Собственные слова доносились до него словно издалека, приглушенные болезненным шумом в голове. «Мы сейчас проведем маленький семинар и выясним, кто здесь дерьмо, ты меня понял? Мы разберем конкретный пример и сделаем кое-какие выводы. Как у вас в колледже. Вы ведь там любите разбирать примеры и делать выводы». Парень прерывисто втянул воздух, облизнул губы, будто собираясь заговорить, и вдруг закричал: «Помогите!» «Да, тебе нужно помочь, это точно», — сказал Грег. «И я тебе, пожалуй, помогу». «Вы псих», — сказал племянник Джорджа Харви и заорал снова, но уже громче: «Помогите!» «Очень может быть, — сказал Грег, — вполне возможно. Но нам нужно выяснить, сынок, кто же здесь дерьмо. Понимаешь, о чем я?» Он взглянул на бутылку Пепси в руке и вдруг яростно двинул ею об угол стального сейфа. Она разлетелась вдребезги, и когда парень увидел осколки стекла на полу и направленные на него острые зазубрины, он завопил. Его джинсы, до белизны вытертые между ног, внезапно потемнели, лицо стало цвета старого пергамента, а когда Грег двинулся к нему, давя стекло тяжелыми ботинками, которые он носил зимой и летом, парень от страха вжался в стену. «Когда я выхожу на улицу, я надеваю белую сорочку», — сказал Грег и оскалился, показывая белые зубы. Иногда с галстуком. «Когда же ты выходишь на улицу, то на тебе какое-то тряпье с грязными словами. Так кто из нас дерьмо, детка?» Племянник Джорджа Харви что-то проскулил. Он не спускал вытаращенных глаз с острого зазубренного стекла. «Вот я стою, сухой и опрятный», — сказал Грег, надвигаясь. «А у тебя течет по обеим ногам. Так кто же дерьмо?» Он стал тыкать острым стеклом в потную грудь парня, и племянник Джорджа Харви заплакал. «Вот из-за таких страна разваливается», — подумал Грег. Сгусток ярости клокотал и звенел у него в голове из-за вонючих, желторотых сопляков вроде этого. «Только не покалечь его, не перегней палку». «Я говорю как человек», — сказал Грег. «А ты, детка, визжишь как свинья в грязной канаве. Так кто же дерьмо?» Он снова ткнул разбитой бутылкой. Одна из острых зазубрин царапнула кожу парня под правым соском, и там выступила капелька крови. Парень истошно завопил. «Я с тобой разговариваю», — сказал Грег. «И лучше отвечай, как отвечал бы своему учителю. Так кто же дерьмо?» Парень что-то прохныкал, но ничего нельзя было разобрать. «Отвечай, если хочешь сдать экзамен», — сказал Грег. «Я ведь выпущу тебе кишки, детка». Сейчас он был близок к этому. Он не мог смотреть на набухшую каплю крови. Если бы посмотрел, то совсем обезумел бы, и тогда уж было бы все равно, кто перед ним — племянник Джорджа Харви или какой-нибудь другой тип. «Так кто дерьмо?» «Я», — сказал парень и начал всхлипывать, как маленький ребенок. Грег улыбнулся. Боль глухо стучала в висках. «Ну вот, уже хорошо для начала, но этого мало. Я хочу, чтобы ты сказал: я дерьмо». «Я дерьмо», — сказал парень, все еще рыдая. Из носа потекли сопли, да так и повисли, он вытер их тыльной стороной ладони. «Нет, я хочу, чтобы ты сказал: я первостатейное дерьмо. Я первостатейное дерьмо. А теперь еще одно, и, пожалуй, на этом закончим. Скажи спасибо, что сожгли эту поганую футболку, мэр Стилсон». Парень уже был готов на все. Перед ним забрезжила свобода. «Спасибо, что сожгли эту поганую футболку». Одной из зазубрин Грег чиркнул справа налево по мягкому животу парня. Показалась полоска крови. Он едва царапнул по коже, но парень взвыл так, словно за ним гнались все черти ада. «Ты забыл сказать, мэр Стилсон», — сказал Грег, и вдруг его отпустило. Головная боль еще разок дала себя знать сильным толчком и затихла. Он тупо смотрел на бутылочное стекло в руке и с трудом соображал, откуда. откуда оно взялось, чертовски глупо. Чуть было не наломало дров из-за этого подонка».